и упала безжизненным тюком. Вдали, резко разрывая тишину ночи, раздалось пронзительное завывание полицейской сирены. Глава третья. «Кто это?» — спросила Элен. Голос ее дрожал. Она подошла ко мне и встала рядом. «Привратник», — сказал я, прислушиваясь к звуку приближающейся сирены. «На, возьми фонарик, посвети». Я сунул ей в руку фонарь, вынул носовой платок и, обмотав им ладонь, открыл дверцу лифта. Присев на корточки, я наклонился над неподвижным телом и повернул его на спину. На шее, над ключицей, была ножевая рана. Я приподнял веко, хотя мог бы и не делать этого. Он был мертв. Вой сирены стал оглушительным. В стеклянной фрамуге парадной двери на мгновение мелькнул красный огонек полицейской машины. Элен дернула меня за рукав. «Бежим наверх. Мы натолкнемся на них, если пойдем переулком. Быстро, быстро!» В парадную дверь забарабанили. Я отскочил от тела привратника, и мы ринулись вверх по лестнице. Внизу, в комнате привратника, резко зазвонил звонок. Снова настойчиво застучали в дверь. Мы бесшумно мчались по лестнице. «На самый верх! На самый верх!» — задыхаясь, выкрикнула Элен. «Там пожарный выход!» Надо отдать ей должное. В этой критической обстановке ее мышление несколько опережало мое. Пожарный выход был нашим единственным шансом. Мы достигли последнего этажа, когда полицейские, судя по доносившемуся снизу шуму, ворвались в здание. Я направил луч фонаря на дверь пожарного выхода, а Элен принялась отодвигать дверной засов. «Ты не знаешь, куда она ведет?» — спросила она. «Сейчас выясним. Жаль, не сможем запереть ее за собой. Они легко догадаются, куда мы скрылись». Элен отворила дверь. Мы увидели ночное небо, освещенное далекими неоновыми огнями реклам и прожекторов на крышах дорогих кинотеатров, ресторанов. Когда я выходил вслед за Элен на крышу, голос внизу на первом этаже прокричал: «Есть кто-нибудь наверху?» Я поспешно закрыл дверь. Быстрый осмотр пожарной лестницы показал, что она ведет в переулок. Я также приметил полицейского, стоявшего перед входом в здание. Элен прошла на противоположную сторону крыши и оттуда махала мне рукой. Я подошел к ней. «У входа стоит полицейский», — сообщил я. «Спускаться по пожарной лестнице бессмысленно». «Мы можем спуститься здесь», — сказала она. «Немного высоковато, но ничего, думаю, обойдется». В метрах в пяти под нами была еще одна плоская крыша. По запаху, долетавшему из полуоткрытого застекленного люка в центре крыши, я догадался, что она принадлежит китайскому ресторану. «Сломаешь ногу?» — с сомнением сказал я. «Ничего подобного, если правильно приземлиться», — возразила она, и прежде чем я успел удержать ее, села на край крыши, ухватилась за карниз и повисла в воздухе. Затем разжала пальцы и прыгнула вниз на крышу по-спортивному, погасив момент падения. Через секунду она уже стояла на ногах. «Ничего особенного», — ободрила она меня. «Прыгай, дорогой». Тихо выругавшись, я сполз с крыши и, уцепившись за край карниза, повис в воздухе. Я весил намного больше, чем она, и мысленно видел себя, по меньшей мере, с вывихнутой лодыжкой. Разжав пальцы, я прыгнул в надежде, что сумею повторить ее приземление.